Двойная игра. На обратной дороге у Брума была только одна контрольная точка, так называемая Красная крепость, в которой они договорились встретиться со Смотрителем 23. В этот раз Брум не застал байкерскую вечеринку, и ему пришлось стучаться в двери как нормальному человеку. Его встретили два солдата изгнанных, нехотя и с большим подозрением они сопроводили его вниз и попытались ненавязчиво остаться на конфиденциальном разговоре. Было заметно, что военные не доверяли разведчикам. Смотрителю пришлось громко покашлять в кулак и напомнить им про субординацию. «Все в порядке, вы можете уходить. Мы будем обсуждать секретные донесения. Ему можно доверять, он вас не убьет», – переспросил один из солдат. «Доверять никому нельзя», – рассмеялся смотритель, – «но совсем не рисковать, еще хуже. Давайте уже, возвращайтесь на пост». Смотритель дождался их ухода, потом откатился слегка в сторону на кресле и глянул на камеры видеонаблюдения, чтобы проверить, что они теперь точно были на посту. Лишь после этого он закрыл двери на этаж и начал тот самый секретный разговор. «Судя по твоему внешнему виду, ты принес хорошие новости, а мне кажется, что вы уже все знаете. С чего ты решил? У вас должны быть информаторы в стане врага». Посмотрев на эту публику в амфитеатре, мне показалось это легко осуществимым. «Ну, допустим. Так с чем ты к нам пришел?» «С предложением. Аластер Пал, я приобрел некоторое влияние на умы сталкеров и на лоялистов в частности. Я направлю их в ловушку, вы их уничтожите, а я получу место в вашем раю». «Вот оно значит как», — расплылся в улыбке Смотритель 23. «Как видите, расклад серьезный. Вполне возможно, что тебе просто повезло с ликвидацией Аластера. Но организация сталкеров — это куда более сложное и долгое мероприятие. И я сомневаюсь, что ты справишься. Тебе нужна будет наша помощь, ты будешь получать инструкции, что нужно делать, а потом возвращаться к нам с донесениями. Назовем это выстраиванием доверительных отношений. Удача тут ни при чем, я ловкий парень и вижу возможности. Вот в чем вся суть. И сейчас я вижу, что у меня товар на миллион, у меня козырные карты, и мне полагается куда больше, чем выстраивание доверительных отношений. Козырные карты, говоришь, раньше вы знали будущее. Вы знали, что хочет враг и как он попытается этого добиться. Вот оно направление удара и конечная цель. А теперь все расплылось в последний момент. Теперь даже сами сталкеры не знают, что они сделают по итогу. Может быть, они ударят по Олимпу, может быть, по мертвому городу, может быть, устроят осаду того и другого, может быть, начнут охоту на ваши войска на поверхности. Теперь всякое может быть, и вам нужна помощь в том, чтобы направить этот хаос. И информаторы внизу вам не помогут, они не знают, что творится среди главных командиров. Набиваешь себе цену, кто бы говорил. Мне нужен разговор с тем, кто принимает решение, тот, кто действительно может заплатить мне любую цену. А то я вижу, что вы в этом плане бесполезны. Ты слишком круто берешь. На войне не бывает слишком. Если вы сейчас не настроены говорить серьезно, то передайте мои требования своему руководству и продолжим в следующий раз. Брум повернулся и собрался на выход. «Откройте двери, мне пора возвращаться в сердце тьмы и наводить там порядок». «Постой», — забеспокоился смотритель. «К чему такая спешка? У нас не так много времени, как вы думаете. Счет идет на дни, и поэтому это именно я сейчас должен возмущаться о том, почему вы так медлите с решениями. Открывайте двери, вы мне надоели. Говоришь, тебе нужен разговор с моим руководством?» Снова заулыбался смотритель. «Да, ну хорошо, ты его получишь. Наконец-то». Брум снова подошел к столу смотрителя и стал ждать. Смотритель пощелкал тумблерами, вызвал кого-то на связь, прошел бюрократию через закрытые каналы, и в один момент все его мониторы стали транслировать видеосвязь с кабинетом Мартина Перриша. Брум мельком заметил стол, заваленный штабными картами и донесениями с фронтов. Видимо, тут недавно было собрание командиров. Уставший и седовласый Марс отодвинул стакан с виски и посмотрел на экран. Он пару секунд изучал внешний вид Брума, а потом начал разговор. «Ненавижу гребаных сталкеров, от вас одни проблемы. Как только вы появились в наших краях, так сразу начались диверсии. Вы лишь с виду нормальные, пытаетесь втереться в доверие, чтобы потом убить кого-нибудь или взорвать. Да вы сами ходячие бомбы с часовым механизмом. Я тоже рад вас видеть, генерал Кровь». «Ой, да что ты знаешь, мразь? Знаю, что вас сделал генералом ваш старший брат Уильям. Он пропихнул вас наверх, он вас раскрутил. Вы безжалостно отправляли людей на штурмы, батальон за батальоном, пока они не добьются успеха. Если вы побеждали в битве, то все заслуги приписывали именно вам, и наоборот, при поражении всегда находили другого виноватого. Ты у кого служил? У полковника Курца. И ты еще меня безжалостным называешь? Это он тебе такую ерунду рассказал? Нет, ваши солдаты, мне приходилось с ними сидеть в одних окопах, когда выполнял задание от особистов. Операция по разграблению главного города мятежников. Сбежал, дошел до конца. Нам пришлось геройствовать, чтобы пробиться через эту крепость. Я видел их командный пункт, заваленный коробками с наркотиками-стимуляторами. Они дрались как демоны, но мы их все равно победили. Если ты там был, то сам все прекрасно видел. У нас был приказ взять город, и никто не спрашивал, как мы это должны сделать. Ну да, мы делаем то, что считаем нужным. Я считаю нужным сохранить часть сталкеров. Я соберу свою банду, и мы окопаемся на верхних этажах бункера в мертвом городе. Совместными усилиями мы улучшим технодоспехи, чтобы в них можно было ходить при очень низких температурах. Мы поможем таскать вам ресурсы с поверхности, а вы поможете нам с ремонтом и провизией. Это будет полезная кооперация. Ты с ума сошел, чтобы мы впустили целую банду внутрь? Нам же нужно где-то жить, и это необходимое условие. Если я буду один, то вы меня просто кинете, как всех остальных. А вот если за моей спиной будет сила, то тогда будет и договороспособность в нашем уравнении. В обмен на это я направлю остальных сталкеров в ловушку в сторону Олимпа, и вы получите над ними легкую победу. Ты один из самых больших наглецов, что я видел. Не торопитесь с выводами, я еще не закончил. Предложите эту идею вашему племяннику Адаму, пусть он со мной свяжется, и мы обговорим детали. Координаты я оставлю смотрителю. Если мы с ним не договоримся в ближайшие 48 часов, то я сделаю все возможное, чтобы ликвидировать ваших информаторов и направить сталкеров на неожиданное для вас направление. Я нанесу вам максимальный урон. Хотя, впрочем, даже если вы меня устраните, то это мало, что изменит. Они сами не знают, куда им теперь атаковать. А больше тебе ничего не надо? Рад, что вы спросили, генерал. Я требую небольшую плату за нейтрализацию Аластера и аванс за предстоящую работу. Но не волнуйтесь, это сущий пустяк. Нужно протестировать разработку биоинженера Касима, который сделал вирус черного бешенства безвредным для мозга. Фактически он сделал терапию для превращения обычных людей в суперсолдат. Все данные у меня здесь с собой. Смотритель сказал, что ваши люди уже занимались проблемой и могут сделать еще один препарат. А, черное бешенство, генерал стал рыться в памяти, да, было что-то такое, пытались довести до ума, но на это нужно было потратить еще кучу времени, а теперь это не актуально. Сделать можно, но где ты найдешь психов, готовых это испробовать на себе? У меня есть на примере как раз такие. Вам ведь не жалко синоптиков, я с ними быстро договорюсь. А, ну если так, то это прекрасное начало для нашего сотрудничества. Я уж и не знал, как от них избавиться. Глава 23. Ключи от крепости. Я пришел сюда только потому, что ты заявил, что от этого зависит судьба нашей сделки. Так чего ты еще от меня хочешь? Мартин Перриш излучал раздражение, Брум заставил его явиться на какие-то развалины в режиме конспирации, а ему не нравилось, что кто-то мог им манипулировать. Адъютанты и разведчики проверили местности и охраняли шефа, который по этому случаю надел свой генеральский боевой костюм. «Вот оно, посмотрите на эту дивную картину внизу», — сказал Брум. «И что я там должен увидеть? Присмотритесь повнимательнее». Мартин сделал приближение в шлеме и увидел, что внизу в долине среди заброшенных зданий гуляет его племянник. Он присмотрелся получше и понял, что это не Адам, а Зейн, который вообще-то должен был находиться в это время на Олимпе. Его костюм и костюмы его телохранителей были в зимнем камуфляже, в то время как у Адама использовалась форма цвета хаки. «Так, и что это значит?» – спросил Мартин. «А вы типа не догадываетесь?» «Все же очевидно. Эх, старая вражда братьев». Он решил, что это операция – прикрытие. Да, он узнал обо всем и предложил встретиться сразу после встречи с Адамом. «Он хочет сделать мне свое встречное предложение. И Зейн уже соблазнял меня переездом на Олимп, чтобы мы помогли ему остаться там и таскали для него ресурсы. В обмен на это, он хочет сделать с Адамом то же самое, что якобы хочет сделать с ним сам Адам. Хотя, я с ним тоже еще не разговаривал, и все может быть. Даже если не сейчас, то позже. Адам тоже может узнать о планах Зейна и потребовать от меня немного большего, чем просто завести сталкеров в ловушку. Это будет не фальшивая атака, а заказное убийство. И что ты хочешь? Зачем ты меня сюда позвал? Я просто беспокоюсь о будущем. Их разрушительная вражда может спутать нам карты. Вы, как опытный руководитель, должны это понимать. Что будет после обострения катаклизма? Зиин переедет в мертвый город, и кем он там будет? Или кем будет Адам после этого? Или Зиин попробует остаться там, и тогда кто от кого будет больше зависеть, когда бункер станет работать в автономном режиме? Вы не сможете сдерживать их вечно. Вам придется принимать решение. Это о каком решении ты сейчас говоришь? Ты к чему меня подводишь? К решению проблемы. Два сильных лидера будут драться друг с другом насмерть. Они уже начали делать это. А вы не молодой, они продолжат буянить и после вас. Вы должны что-то предпринять. Вы, как никто другой, знаете, что если битва завершается поражением, то все сделанные жертвы оказываются напрасными. Я разберусь, это наши семейные дела. Хорошо, отлично, я все понял, кроме одного момента. Что мне сейчас сказать братьям? Мартин Перриш тяжело вздохнул, ему тоже уже давно надоело возиться с людьми и их пороками. Он подумал с минуту и ответил: если Адам предложит убить Зейна, согласись, и наоборот тоже. А если оба предложат убийство, согласись со всеми. Понятно, но тогда на кого готовить атаку в таком случае? На обоих сразу. Это будет выглядеть так, будто две группы киллеров нанесли удар, чтобы обезглавить наших лидеров. Мы поздно отреагировали, но смогли обезвредить преступников. Вы думаете, у меня хватит сил? Мои люди повсюду. Они охраняют пустоши и интегрированы в систему безопасности как мертвого города, так и Олимпа. Если я захочу, то позволю вам дойти куда угодно. Понятно? Понятно. Разрешите последний вопрос, генерал. В чем логика вашего плана? Почему надо согласиться с тем, кто предлагает убийство? Закон природы. Тот, кто решился на это дело, тот и есть настоящий лидер. А второй вариант, вариант с двойным устранением, возиться с ними, то еще удовольствие, мистер Брум. Они считают себя незаменимыми, но на самом деле это далеко не так. Больше вам ничего знать не нужно. И больше не зовите меня ни на какие встречи, связь только через смотрителя 23. Почему? Противно на вас смотреть, словно плюю в зеркало. Мартин Перриш поспешил удалиться. Его свита проверила пути отхода и тоже ушла со сцены. Артур Брум перевел дух, проверил информацию со своих дронов и дал знак, чтобы Адам Перриш вышел из тайного логова. Он находился совсем рядом в руинах со своими телохранителями и все слышал. Адам подошел к Бруму и топнул ногой со злости. Он проиграл ему в пари ящик с оружием. «Откуда ты знал, что Мартин согласится? Это же генерал Кровь. Что тут еще сказать? Он кидал людей в мясорубку всю свою карьеру. Естественно, это сказалось на психике. Но давай лучше о главном. Теперь ты видишь, что находишься в опасности. Тучи сгущаются. Твой брат пришел сюда не просто так. Его намерения очевидны и видны насквозь. Твой дядя не даст соврать. Да, я понял. А тебе какая во всем этом выгода? Как это какая? Думаешь, я хочу гнить под землей в твоем бункере? Ты уж извини, но я не хочу ни от кого зависеть. Я лучше рискну и захвачу весь Олимп, чем буду жить как твой очередной техник. И ты мне в этом поможешь. Мне потребуется для этого кое-какая техника, оружие и информация. А помощь моего дяди? Ты же слышал его план, он хочет впустить нас и уничтожить. Как только его люди поймут, что на Олимп пришла подготовленная армия захватчиков, то они быстро придут в себя. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Согласен. Я много лет доказывал дяде, что нужно поставить Олимп на место, чтобы эти выскочки со своими советами не мешали нам доделывать бункер. Мартин постоянно обещал утихомирить их, но потом все возвращалось в исходную точку. Мне действительно следует сделать то, что требуется от настоящего лидера. Нужно поставить точку в этих распрях. И я думаю, мои услуги будут как нельзя кстати. Кто-то же должен делать грязную работу. Уверен, что у тебя есть все необходимое, кроме надежных людей. Вряд ли кто из твоих захочет участвовать в преступном заговоре, за который потом могут и убить. Да-да, конечно. Я уже узнавал подходы к Олимпу. Туда можно довольно просто добраться с помощью планеров с соседней горы. Таким же способом можно будет сбросить и тяжелый инвентарь. Мы проверяли это в полевых условиях. Система защиты старается не реагировать на объекты такого размера, так как там летает всякая нечисть, вот с ней придется повозиться. Тяжелый инвентарь, переносные ракетные комплексы, чтобы взорвать вертолеты на взлетной площадке и фуникулеры. Если этого не сделать, то кто-нибудь точно сбежит. Потом потребуются мощные бомбы, чтобы проломить стены замка. В вентиляцию нужно будет бросить дымовухи, и тогда пожарная система не будет блокировать двери. Вам придется добраться до личных покоев Зейна, а потом в комнату эвакуации. Позже я передам тебе список целей и схему Олимпа. Список целей: недостаточно устранить только Зейна, за ним стоят опытные и авторитетные управленцы и даже некоторые силовики-разведчики. Если оставить их, то они сделают из Зейна мученика, поднимут его труп на свое знамя и попробуют взять реванш. При этом остальные будут смотреть на меня как на тирана. Мне нужно, чтобы остались только техники и ученые, готовые выполнять приказы. Все усек, мне нравится, все правильно. Если мы собираемся там сидеть, то другие управленцы нам точно не нужны. Всех в расход, детали я сообщу позже через своего связанного в сердце тьмы. Заметано. Все окей, вроде все обговорили. Нет, не все. А что ты собираешься сказать ему? Указал на Зейна, ждущего своего часа внизу. А сам ты что предлагаешь? Надо усыпить его бдительность. Пусть думает, что я согласен убить тебя в обмен на хорошее место на Олимпе. Может быть, я даже потребую устроить мне экскурсию с друзьями, чтобы дополнительно разведать территорию. Понятно. Приступай. Я хочу, чтобы ты сейчас записал разговор с Зейном. Не доверяешь мне? В нашей ситуации это звучит немного глупо. Как оказалось, я не могу доверять даже собственному дяде, так что тебе ни на что жаловаться. Справедливо. Ну что ж, можете смотреть и слушать. Вот параметры дешифровки и частота, на которой я выйду в прямой эфир. Что-то это мне все напоминает. Хотя, наверное, это просто паранойя разыгралась. Брум улыбнулся и начал спускаться к Зейну. В это время Адам сделал вид, что ушел с берега каньона и спрятался за руинами. Брум подошел к Зейну, предусмотрительно встав спиной к Адаму, и начал: «Как я и говорил, ваши родственнички выписали вам смертный приговор, и как я понял, Адам уже давно это планировал. Да, я все слышал. Жучки, что ты установил, прекрасно отработали. Теперь надо разыграть небольшое театральное представление для моего брата. Да, сейчас, только включу передатчик». Зейн Перриш действительно первым связался с Брумом, но Брум рассчитывал именно на этот расклад. Он специально потребовал себе место в мертвом городе и рассказал про фальшивую атаку на Олимп, чтобы Мартин Перриш предупредил обоих братьев об этом плане. Он предполагал, что у братьев имелись темные мысли насчет друг друга, и поэтому Зейн мог заподозрить подвох. Эта спецоперация изначально выглядела как прикрытие для его убийства. Зейн через своих людей узнал, что Брум был самостоятельным игроком и попробовал устранить угрозу самым простым способом — через подкуп. Зейн пришел со своим щедрым предложением и требованием получить всю информацию о сделке с Адамом, и он хотел заполучить записи разговоров, чтобы быть уверенным в текущей обстановке, а также на тот случай, если его контрзаговор будет раскрыт и ему придется оправдываться перед другими. Брум ответил, что все действительно идет к заказному убийству, но Адам и Мартин пока проявляют осторожность, их намерения очевидны, но они хотят реализовать их в последний момент в атмосфере глубочайшей секретности. Поэтому Брум предложил немного их спровоцировать, чтобы их тайные мотивы всплыли наружу. После фиктивного разговора Зейн и Брум разошлись, все братья остались довольны и поспешили вернуться в свои крепости. Брум скрылся в развалинах одного дома, нашел там люк и спустился в подвал, где сидели военные командиры сталкеров. Это были проверенные люди, способные повести за собой большинство. Брум пригласил их как главных зрителей, чтобы доказать эффективность своей стратегии и плана. От лица всех командиров заговорил Бальтазар: «Ну, это было действительно забавно, но я запутался. На кого мы по итогу нападаем? И как нападем? И ради чего? Ничего не изменилось, мы захватываем Олимп, но благодаря крепким семейным узам, Мартин даст нам фору и проспит блицкриг, Адам подкинет оружие и технику, а Зейн впустит нас внутрь. Ранее я договорился с Зейном, что он покажет мне и моим главным соратникам Олимп. Мы ведь должны убедиться, что нам найдется там хорошее место. Небольшая группа придет послезавтра, отвлечет их внимание, а в это время вторая группа начнет главную атаку. Те, кто внутри, будут делать вид, что не в курсе, что происходит, и это якобы Адам нас всех переиграл. Ну а потом, в подходящий момент, они помогут захватить Олимп изнутри. Вот примерно такая суть плана. Но тут еще нужно изучить схемы от Адама, чтобы уточнить детали. Как видите, я попытался использовать все возможности, до которых только можно было дотянуться. Это, конечно, ты молодец. Таким трюком учил Курц. Курц был мастером коварства, но конкретно этот этюд я взял у Шекспира. Потом еще спрашивают, зачем ходить на уроки литературы. Последняя развилка. Все дороги вели к кульминации, словно сама судьба не оставляла иного выбора. В этот же день погода на западе улучшилась и связь стала восстанавливаться. Пока была возможность, Брум сразу же выбрал апгрейд перк «Сюрприз», который даровал ему встроенный огнемет и суперспринт. Радости Брума не было предела, ему даже потребовалось немного времени, чтобы перевести дух и заказать оружие за Голду. Вот тут его ждало глубокое разочарование, наплечная пушка хищника была снята с производства из-за обилия негативных отзывов. Слишком сильная отдача, мешающая основной стрельбе, оглушающие эффекты, слишком большая слепая зона с левого фланга из-за головы. Прочитав это, Брум испытал еще одно разочарование, он столько времени думал, что это крутая штука, а об этих простых вещах даже не задумывался. По итогу он стал склониться к скучному и проверенному выбору в виде суперкрепкого автомата АКМ, способного стрелять бронебойными патронами без дополнительного износа. Но недолго старый солдат радовался игровым забавам. Связь улучшилась настолько, что стала возможна видеосвязь со штабом. И уже через минуту на экране монитора появился интегрированный командир. На первый взгляд ее темно-синие контуры не отражали никаких эмоций. «Судя по твоему виду, ты неплохо проводишь время, Артур. Просто радуюсь новым перкам в игре. А что насчет твоих заданий? Судя по поступающим данным с твоих доспехов, ты собрал всю необходимую информацию. Разве этого более чем достаточно, Артур? Ты ведь планировал только сходить на разведку. Штаб считает, что твоих сведений более чем достаточно. Ты можешь вернуться». «Нет, учитывая открывающиеся возможности, сейчас это было бы просто преступно. Я должен закончить начатое. У меня есть шанс принести справедливый мир на эти земли, чтобы дезертиры-сталкеры стали жить совместно с изгнанными. Я уверен, что на Олимпе найдется место для всех». «Артур», ее лицо наполнилось разочарованием. «Тебе становится хуже, ты бредешь. Вещи, которые ты описываешь, это игровые сюжетные заготовки. Куда бы ты ни пошел, ты будешь встречать новых персонажей и новые приключения. Разве ты этого не замечаешь? Вы хотите заманить меня в Акрополис, чтобы убить, чтобы закончить твою игру, Артур? Я отправила транспортник, чтобы забрать тебя. Нет, я никогда не вернусь в Акрополис, меня там ждет только смерть. Я устал разыгрывать этот фарс, Артур. Даже если я расскажу всю правду, ты ее опять забудешь. Но я не могу осуждать тебя за твой выбор. Хорошо, занимайся тем, что приносит тебе счастье, что наполняет твою жизнь смыслом. Но помни, если что, я всегда буду рядом. Я вижу и слышу все, что видишь и слышишь ты. Только позови меня, и я откликнусь». Бруму стало плохо, впервые за долгие годы он отправился на склад и выпил ударную дозу алкоголя, чтобы стереть все лишнее из головы. Глава 24. Падение Олимпа. 6 человек поднимались в фуникулере словно в золотой клетке. На них жадно смотрели объективы камер. Они постоянно поворачивались и отслеживали каждое движение гостей. В радиоэфире также чувствовалось некоторое напряжение, каналы периодически засорялись помехами, а потом снова становились нормальными. Это означало то, что система безопасности внимательно следила за сигналами и пыталась кого-нибудь спугнуть и обнаружить. За окном буйствовала метель, которая изо всех сил пыталась скрыть крепости даже горные очертания. Брум взял с собой добровольцев, людей, поверших в его план и идею, троих ангелов-лоялистов и двух бывших рыцарей-демонов, хотя бывают ли ангелы и демоны бывшими, все они были крепкими солдатами и могли подолгу сидеть в засаде, поэтому все стоически ждали, когда это путешествие закончится. Сквозь бурю стали проглядывать острые черные контуры крепости, один из демонов пригляделся к ним и усмехнулся. «Раньше жили на руинах амфитеатра, а теперь доползли до средневекового замка. Глядишь, так через пару десятилетий доживем до современности». «Учитывая, как она закончилась, не хотелось бы», — ответил ему ангел. Наконец они заехали в тоннель и вскоре за ними закрылись автоматические ворота. Раздался звук системы очистки, и только через несколько минут двери фуникулера открылись. Воины вышли в серое невзрачное помещение из старого камня, которое было точечно перемешано с новыми технологиями. Подсвечники заменили на диодные лампы, на стенах висели камеры, а вместо дубовых дверей замка установили стальные с системой распознавания. Двери сами открылись, и с потолка раздался голос Зейна Зевса. «Прошу вас, господа, вам нужно пройти стандартную процедуру очистки доспехов. Как вы понимаете, у нас стерильная территория». Внутри их ждала технологичная белая комната с ящиками для оружия. Как только они вошли, то снова раздался голос хозяина. «Я вижу у вас армейские ранцы, их нужно оставить в нашем гардеробе». Воины были готовы к такому исходу и поэтому спокойно положили их внутрь камеры, которая мгновенно закрылась. Снова началась процедура очистки, поливание химикатами, облучение и тщательное сканирование. В конце Зейн сказал: «Компьютер говорит, что ваши технодоспехи полностью исправны и герметичны. Если вы полностью здоровы, то мы можем устроить вам экспресс-тест на опасные болезни, и после этого вы сможете их снять». «Спасибо, но лучше не надо», — ответил Брум, как возглавляющий группу. «Почему? Вы заражены? Как сказал мне недавно один разведчик Хитрюга, мы только начинаем выстраивать доверительные отношения. Давайте это делать взаимно и постепенно. Вы пригласили нас внутрь, а мы сдали оружие. Пока этого достаточно. Если же мы снимем их, то станем полностью беззащитны. Вы сможете нас с легкостью скрутить и сделать заложниками». «Ну что ж, хорошо, но тогда вас будут сопровождать люди из службы безопасности». «Отлично», — про себя Брум подумал, что это дважды отлично, так как часть сил Олимпа будет занята только ими. Последние двери в крепость открылись, гости зашли внутрь и огляделись. Первым заговорил Брум: «Забавно, выглядит как отель. Впереди них высилась огромная лестница из красного дерева, которая спиралью поднималась на верхние этажи и имела свои балконы, то есть ответвления на свои площадки, откуда можно было глядеть на главный холл. Рядом с лестницей находилась стойка администратора, в противоположном конце горел камин, в котором запросто мог поместиться джип. На балконе второго этажа стоял сам Зейн с двумя своими техниками-прихвостнями, которые держали в руках компьютеры-планшеты для управления Олимпом. Внизу перед гостями дежурили военные в бронежилетах, шлемах и с тяжелыми штурмовыми винтовками. Зейн, одетый в белый костюм-тройку, оперся одной рукой на перила, а в другой держал бокал с красным вином. Настроение у него было не очень, его терзали смутные сомнения, и он косо поглядывал на людей, с которыми заключил сделку. Зейн выпил до дна бокала и бросил его в центр комнаты со словами: «Что есть человек? Всего лишь ничтожная кучка тайн». Воцарилось молчание, никто не отреагировал на дребезг стекла, все стали молча ждать, пока местный Зевс спустится вниз к Бруму. Расстояние между ними постепенно сокращалось, а напряжение росло. Вот он ступил на первый этаж, его охранники разошлись в разные стороны. Зейн подошел к Бруму на расстояние в метр и попытался заглянуть ему в глаза через бронестекло шлема. «Вы не похожи на партнера, просто мы еще не притерлись. Мой отец говорил, что люди как шестеренки, они либо подходят друг к другу, либо одна из них сломается. Я бы не сказал, что мы с вами шестеренки, поэтому ломаться будут другие. Уже, знаете, кое-кто хочет взглянуть на вас. Что-то случилось с момента нашей последней встречи». «А разве что-то должно было случиться, вы мне скажите? Ну раз так, то пройдемте, господа, за ответом, нам на второй этаж, и постарайтесь не топать своими металлическими бутсами, а то разбудите нашего робототехника, у него чуткий слух на такие вещи». Как ни в чем не бывало, Зейн повернулся спиной к гостям и повел их куда-то наверх. Атмосфера должна была быть напряженной, но Брум не мог удержаться от едких комментариев: «Так сколько звезд у этого отеля, а как вы сами думаете?» «Естественно, 5. А я думал, что Олимп основали на месте военной базы. Это командный президентский пункт, который после катастрофы сильно модернизировали». «Командный пункт? Кого? Президента Трансильвании? Что здесь вообще делает такой козырный замок эпохи позднего средневековья?» «Ох, один богатый человек перенес по кирпичику свой фамильный замок в горы, чтобы одновременно построить суперотель и убежище на случай конец света для себя любимого, а государство его потом просто национализировало за долги. А вы каждый день поднимаетесь по этой лестнице, любите держать себя в форме?» Зейн остановился и задумался о причинах болтливости Брума. Он посмотрел на него и задал вопрос: «Вам действительно все это интересно или у вас такая манера разговаривать? Почему сразу «или»? Я смотрю на мир через призму компьютерной игры. Для меня это всего лишь новый уровень, новая локация со своей историей. Мне действительно любопытно узнать, Что это такое? К тому же нам тут еще жить. Ну, к этому мы еще вернемся. Кстати, насчет нас, на Олимпе тоже есть любопытные, с которыми у вас могут найтись общие интересы. А как приятно неожиданно. Это вы о ком и про что? Да вот, указал перстом на балкон третьего этажа. Наши местные уникумы заявили о том, что хотели бы взглянуть на настоящих диких воинов пустоши. Брум мельком посмотрел на эту небольшую группу людей и помахал им рукой. Некоторые из них рассматривали гостей через театральные бинокли. Зиин внимательнейшим образом следил за реакцией Брума. Он проверял, не заинтересуется ли он кем-нибудь из них, ведь если он запрограммированный агент, то он должен стремиться на контакт со своей целью. Брум сходу заподозрил подвох, подавил всякие эмоции и ответил согласно своей роли. «Наверное, вы про технодоспехи? Они хотели бы изучить новые технологии, а мы могли бы получить за это новые апгрейды. Не только. У нас есть оружейники, специалисты по искусственному интеллекту, мастера по чипам и даже по медицинской части. Я слышал, что среди сталкеров очень популярны картриджи от Николь Хорн. Хотите, она вам может что-нибудь подобрать?» Указал на женщину в возрасте в строгом белом халате. Она стояла несколько в стороне, засунув одну руку в карман, а в другой держала сигарету в мундштуке. Ее внешний вид отражал всю игру Зейна, ее насильно оторвали от дел, попросили постоять здесь, и она ждала, когда это все наконец закончится. Брум слегка подумал, пожал плечами и ответил отказом. «Пока ничего не приходит на ум, давайте оставим десерт на потом, у нас еще будет много времени на это. Как скажите, тогда пройдемте дальше, нам в эти двери». Зиин сам открыл резные трехметровые двери и указал гостям зайти внутрь темной комнаты. Брум косо посмотрел на Зиина и засмеялся. Его смех раздавался эхом по огромному помещению, и с каждой секунды это усиливало напряжение уже для самого Зиина. Наконец Брум отсмеялся, сделал жест, что вытирает скупую слезу, и ответил: «Спасибо за вежливость, но мы обойдемся без нее». Брум резким движением схватил Зиина за шею и только потом зашел внутрь. Через секунду зажегся свет и открылись новые двери. В комнату ввели пленных воинов в технодоспехах. Судя по заделанным пробоинам, их основательно ранили и избили, поэтому часть солдат Зиина держала их за руки, чтобы они не упали, а другая часть направила на Брума тяжелые пушки, чтобы он отпустил их лидера. Брум ни капли не испугался и потянул Зиина к себе. «И чё, мы поймали этих разведчиков накануне. Они пытались найти подходы к ангарам. Это твои люди. Это вы с чего решили? Нашли у них мое клеймо на заднице? Они во всем сознались. Вы дурите мне голову, а сами собираетесь захватить Олимп. Что за детский сад? Еще бы они не сознались, если от этого зависит их жизнь. Но как ты проверишь, что они говорят правду? Их мог послать любой командир от моего имени. Наши информаторы из сердца тьмы говорят, что Бальтазар как раз направил какую-то группу воинов в это время в сторону Олимпа, так что не надо юлить, все сходится. И Бальтазар один из твоих главных ставленников. Бальтазар, да, Зиин увидел, что эта информация действительно застала Брума врасплох, а значит ситуация могла быть сложнее и опаснее, чем он предполагал. Так, стопы и еще раз стопы, на кой хрен ему это делать, рассуждал Брум на ходу, не отпуская Зиина. Почему нельзя было использовать только планеры, как предложил Адам? Вы ведь за это время не смогли бы подготовиться к такому нападению? Нет, это технически сложно. А вот к нападению снизу наоборот. Так, нам нужно срочно поменять нашу сделку. Слушай сюда. Скоро, буквально с минуты на минуты, начнется двойная атака. Одна команда будет следовать плану Адама, а другая пойдет снизу напролом. Они уничтожат все на своем пути с помощью грубой силы. Брум естественно опустил суть дела. В первую команду набирали идейных воинов, которые хотели стать частью системы и которые поверили Бруму. Но некоторые из сталкеров-демонов выступали против, они были преданы Аластеру и теперь кипели желчью от того, что какой-то выскочка претендовал на роль лидера. Бальтазар решил собрать весь урожай от плана Брума и устранить его. Но лучше всего это было сделать во время сражения и выдать за обычную рутину войны, якобы Брум просто погиб в перестрелке, как и полагается воину. Тогда остальные сталкеры из сердца тьмы не будут задавать лишних вопросов и не будут делать из него героя больше, чем нужно. «Это был твой план с самого начала?» – спросил Зиин. «Нет, это была одна из идей Бальтазара», – стал лгать Брум. «Воины Аластера не любят подчиняться, вот он и решил взять все, а меня убить под шумок, чтобы я не заставлял других воинов мозгами думать. А что будет потом? когда мы отразим атаку. Если отразим, то я дам показания и скажу всю правду, чтобы сбить Адама мирным способом, он утратит авторитет среди своих. Правда на нашей стороне, у нас есть записи и этот штурм все подтвердит. И еще будем давить на Мартина, чтобы он принял нашу сторону, иначе мы также опубликуем разговор с ним. Маловато. У нас тут не демократия с продажными СМИ. Ну да ладно, сейчас действительно надо думать об обороне, я согласен. Брум наконец разжал хватку и отпустил Зейна, ситуация в комнате немного успокоилась. Зейн потер шею, откашлялся, мельком бросил фразу, чтобы казнили пленных разведчиков, а потом стал давать указания насчет обороны. «Верните нашим гостям их ранцы». «Вы уверены, сэр?» – спросил адъютант с планшетом. «Да, и отправьте их защищать ангары, пусть отрабатывают». Брум запротестовал и попытался говорить голосом военного эксперта. «Надо пожертвовать конем, чтобы спасти ладью. Мы же знаем, что они следуют плану Адама. Сейчас замаскированные воины ползут по снегу по открытой местности с базуками. Если кто-то встанет у них на пути, его разнесут на куски, а ракет у них должно быть с запасом. Пусть расстреляют все по ангарам, а вы в это время лучше займитесь теми, кто поднимается снизу. Наш единственный шанс – это бои в самом здании, когда их преимущество в маневренности и броне будет полностью компенсировано». Зейн вначале стал сердиться, потом попытался вставить фразу, но увидел лица своих военных советников и понял, что человек дело говорит, поэтому он сменил настрой и переспросил, где Бальтазар планировал проникнуть в замок. «Я знаю только про первую команду, они собирались разрушить крышу оранжерея и тупо спрыгнуть вниз. Ты уверен, а чё такого, само помещение?» «Конечно, большое, но оттуда почти нет выходов, только два узких коридора. Они надеются на блицкриг и не боятся потерь. Ладно, отправляйтесь туда, будете сдерживать первую волну в самой оранжерее, а мои люди прикроют сзади». Зейн резко обернулся к одному из своих командиров. «Мистер Стивенсон, возьмите два отряда, займите оборону в коридорах, если они действительно попрут оттуда, то позовите подкрепление. Если наши гости будут вести себя подозрительно, убейте их, просто расстреляйте из гранатометов на месте. Все, а теперь валите отсюда, мне пора заниматься расстановкой сил на Олимпе». Бугай Стивенсон с огромной автоматической пушкой подбежал к Бруму и стал подгонять его наверх. Брум с коллегами соблюдали спокойствие и поднимались на верхний этаж. Они шли впереди, а их помощники периодически рявкали и махали оружием. Брум опять не удержался и ответил Стивенсону. «Вы случайно не снимались во «Властелине колец»?» «Что? Почему спрашиваешь?» «Вы, парни, очень похожи на агров. Для солдат это большое достижение, если честно. Мы ведь должны выглядеть грозно. Я ни хера не понял, поэтому заткнись». Они прошли в северное крыло, которое создали уже военные, прошли через склады с семенами и вышли в большое сферическое помещение с стеклянной крышей и автоматическими бронированными ставнями. Внизу в несколько рядов росли растения методом гидропоники, они размещались в трехметровых шкафах и к ним присоединялись трубки для снабжения водой и удобрениями. Брум с единомышленниками встали ровно в центр и огляделись, чтобы выбрать самое подходящее место для грядущей битвы. «Вот оно!» — крикнул Брум, указывая на одну из крепких труб снабжения, которая выходила из стены и проходила над шкафами с растениями. Воины забрались прямо на нее и стали ждать. Благо Стивенсон с его дружками действительно были хорошими солдатами, и они привыкли просто выполнять приказы. Стивенсон подумал, что они дураки и тоже начал готовиться к атаке, сооружая баррикады из ящиков прямо в коридорах. В это время на поверхности уже гремели первые взрывы. Кто-то куда-то удачно попал и волны прошли эхом по всему зданию. Видимо, топливные баки для вертолетов, подумал Брум и продолжил ждать момента. Одновременно с атакой первой команды, началась и вторая. Последователи Аластера действительно использовали грубую силу и устроили кровавую баню. Воины в технодоспехах подобрались как можно ближе к крепости и использовали реактивный прыжок, чтобы приблизиться к стенам совсем вплотную. Кто-то из них нес в ранцах пластиковую взрывчатку, а кто-то должен был стрелять из гранатометов по амбразурам и по турелям крепости. Они прорвали внешний периметр, заскочили внутрь и стали шмалять во всех подряд. По заветам своего учителя они собирались нанести сокрушающий удар. Стивенсон стал нервничать, судя по звукам в рации, его друзьям внизу уже требовалась подмога, а атака в этом месте так и не состоялась, и поэтому у него чесались руки, чтобы прибить Брума и уйти заниматься более важными делами. Стивенсон начал звонить Зейну, но в этот момент поступили донесения, что сталкеры все-таки подбираются к крыше оранжереи. Но они почему-то прошли ее дальше и остановились у резервной водонапорной башни, стоящей рядом. Обр Стивенсон завис на минуту, кубики его в голове стали мучительно соединяться друг с другом, пока он не понял, что уже было слишком поздно. Сталкеры одновременно взорвали опоры башни и часть крыши под ней, чтобы железный бак с водой упал в оранжерею и вылил всю воду именно туда. Поток жидкости пронесся словно цунами, он уронил часть шкафов и разнес все баррикады, которые старательно возводил Стивенсон, их всех унесло в складские помещения и даже выбросило некоторых с лестницы в главном холле. Лишь Брум со своими воинами обделался легким испугом, оставшись на высокой железной трубе. Потом они быстро спрыгнули вниз и поспешили в коридоры. Автоматическая система безопасности зафиксировала разгерметизацию сектора и начала процедуру консервации. Брум, используя суперспринт, пробежал вперед и выстрелил из встроенного огнемета в решетке вентиляции, потом его коллеги добавили огня и дыму, забросав их дымовухами. Теперь система безопасности стала считать, что в комплексе произошел полноценный пожар и двери нельзя блокировать полностью. Брум с воинами подобрали ключ-карты у солдат Стивенсона, миновали двери и остановились у выхода на главную лестницу, вскоре к ним стали подходить сталкеры из первой команды. Брум окликнул их и выдал важное сообщение, пока они не разбежались. «Братья по оружию, у меня хорошие новости, наши коллеги-демонята присоединились к битве и продвигаются снизу, но я сомневаюсь, что они приготовили мне приятный сюрприз, тут двух мнений быть не может, я им никогда не нравился. Парни, я действительно хотел уменьшить кровопролитие и обеспечить вам всем нормальную жизнь, поэтому мне пора уйти в закат, свяжитесь с Бальтазаром и скажите, что Артур Брум сбежал с Олимпа из ваших земель, пусть принимает командование на себя. Сайонара, ребятки, а мне пора бежать, у меня осталось одно незаконченное дело с мисс Хорн». Брум побежал по лестнице, но уже через секунду его остановили два бойца. «Эй, мы с тобой», — сказал рыцарь-демон, который изначально пришел с ним, и к нему присоединился еще один ангел. «Что? Вот я сейчас удивлен на максималках. Я тронут, но какого хрена? Зачем тебе Хорн? Одним словом, ультраскип. После него у меня осталось чувство нереальности происходящего. Я хочу узнать, как он действительно работает. Тогда нам по пути. Этот вопрос мучает многих. Как только мы узнаем, то выдадим правильный ответ в радиоэфир для остальных». Их милую беседу прервали пули, летевшие с первого этажа. Часть охранников отступила с подвальных помещений и сходу атаковала гостей сверху. Бои переместились в самое сердце Олимпа, освещение в комплексе в один момент сменилось на аварийное, теперь горели красные лампы и раздавались сирены. Система безопасности монотонным голосом призывала к спокойствию. «Черный код. Всем техникам выше третьего уровня пройти в комнаты убежища. Техники более низкого ранга должны подготовить оборудование для эвакуации. Солдаты должны оставаться на посту. Ожидайте подхода спасателей». Агрозийно пробежались по первому этажу и зашли в хозяйственные помещения, расположенные дальше. Они лучше знали местности и собирались использовать технические лифты для организации мобильной обороны. В свою очередь воины из первой команды тоже изучали чертежи, полученные от Адама. Они поспешили убраться с лестницы тесных коридоров, чтобы добраться до генераторной и складов с боеприпасами на четвертом и пятых этажах. Зин к этому моменту уже скрылся в личных покоях и пробовал спасти ситуацию. Охранники, оставшиеся на верхних этажах, выдвинулись на удобные позиции, чтобы подловить воинов в коридорах и тесных комнатах. Зин запрашивал помощь по всем каналам, чтобы точно получить подкрепление с пустошей. Брум пробежался спринтом до шестого этажа, где находились лаборатории Хорн. Едва он вошел в помещение, как его встретили огнем из автоматов и пистолетов-пулеметов, первые попадания и некоторые пластины на торсе опустились до желто-зеленого. Пришлось прятаться за столы со склянками и поначалу даже отстреливаться вслепую. Потом он сориентировался, что противников было всего лишь несколько за шкафами с вентиляцией, и он использовал вспышки. Охранники как раз прицеливались и получили по глазам. Брум подбежал к ним и выпустил очередь беглым огнем. Все происходило слишком быстро, и Брум не успевал реагировать на угрозы, пока он разбирался теми, кто спрятался за шкафами. За его спиной открылась дверь в экспериментальную комнату. Оттуда показался солдат Сузи и выпустил 5 пуль в его сторону. Падая на пол, Брум перекрутился, выставил руку и выплюнул струю огня, чтобы не целиться. Лишь потом он поднял автомат и добил оппонента. С другой комнаты тоже стали выходить охранники, но их уже встретили помощники Брума. Получив полную очередь из автоматов, солдаты отступили и бросили на прощание гранату. Брум в последний момент перепрыгнул через стол, а его коллеги отошли за стену. Едва Брум захотел подняться, как они кинули еще парочку, пришлось отпрыгивать еще дальше. Потом Брум услышал голос рыцаря-демона. «Эй, в эту игру можно играть вдвоем», и с этими словами он подкинул к нему плазменную гранату. Брум на рефлексах воина активировал супербомбу и бросил в комнату к врагам, а потом он понял, что там находилась химическая лаборатория с опасными реагентами, и последствия могли быть весьма печальными для всех собравшихся. «Бежим», — сказал он не своим голосом и случайно вытолкнул коллег из дверного проема. Огненный вал пронесся по всему этажу и выплеснулся красивым облаком в главном холле. Но на этом разрушения не закончились, началась вторичная детонация и возгорание, едкий черный дым заполнил все, оставшиеся солдаты отступили в последние комнаты лабораторного комплекса. Брум, как всегда, пошел первым и снова почти вслепую, повсюду был густой дым и куча источников тепла, поэтому фонари и ночное видение работали крайне неэффективно. Брум зашел в помещение, где произошел взрыв, перепрыгнул пару раскуроченных столов с техникой и остановился. Он услышал странный звук вокруг, скрежет и кряхтение прекратились, он пошел дальше, под ногами лежали руки-роботы, которые работали с реактивами, устройства-миксеры, умные котлы и, как ни странно, клетки с подопытными мышами. Неожиданный скрежет сменился на хруст, Брум наконец понял, что происходит и включил реактивный прыжок, чтобы избежать смертельной опасности. Через секунду над ним треснул потолок, началось обрушение несущих конструкций. Сверху упали тяжелые баки с непонятными веществами, отчего заскрежетал уже пол. Брум, ударившийся об стену, кое-как поднялся, пришел в себя и на ощупь дополз до ближайшей металлической двери, которая оказалась намертво заблокирована из-за поломки замков. Брум вызвал по рации своих коллег и на помощь пришел воин-ангел, у которого был костюм полегче. Он принес пластиковую взрывчатку, чтобы направленным взрывом вышибить преграду. На всякий случай они запрыгнули с оружием наперевес и стрельбой на 180 градусов, но внутри никого не оказалось. Тогда Брум подбежал к последней двери, которая вела в личный кабинет Николь Хорн, который также являлся убежищем на случай ЧП. Брум гневно постучал и закричал: «У меня разговор». Объективы камеры на потолке направились на тревожного гостя, вскоре раздался ответ охранников по рации по открытому каналу. «Чего тебе надо? Я никому не хочу причинять вреда. Мы это уже заметили. Но я сделаю это, если мне не удастся поговорить с Николь Хорн. Дебила ты кусок, ее тут нет. Чё? Это же ее личные покои. И кого вы тогда нахрен защищали? Оборудование и наркотики. Дважды ты дебил. Вот, что мы защищали. Как только вы ушли с Зейном, Хорн отправилась на перекур в восточное крыло. Она часто туда ходит. Я должен вам так просто поверить, а есть выбор. Если ты вскроешь двери в ее личный кабинет, то мы все умрем от ядовитого газа. Поэтому я бы не стал рисковать своей жизнью и просто бы дал ей рацию. Можешь оставить своих дружков тут, если мне не веришь, а сам сгоняй в восточное крыло. Где мне ее конкретно искать? Конкретно везде. Я не знаю, достал уже. Час от часу не легче. Брум оставил воина-ангела на всякий случай, а сам поспринтовал на выход. В главном холле теперь было совсем жарковато. Люди стреляли друг по другу уже из гранатометов. На одних этажах засели сталкеры с первой команды, на другой рыцари-демоны из второй, и между ними сувались агрозеина. У всех были потери, трупы валялись в коридорах, на лестнице, на балконах и на полу первого этажа, а где-то там шумели вертушки с подкреплением от Мартина. Брум проскочил в горячке боя, получив минимум урона по ногам, забежал на четвертый этаж и обнаружил тех сталкеров, которые не планировали его убивать. Чтобы не было вопросов, он мельком крикнул им: «Хорн в восточном крыле, химлаборатория зачищена». Брум дождался подхода своего раненого коллеги, и они вместе побежали дальше по коридорам в восточное крыло замка, перепрыгивая через трупы. Они перебрались через изрешеченные баррикады из ящиков с припасами и напоролись на подкрепление агров. За секунду Брум выпустил вспышку и огненную струю из рук, а его коллега-рыцарь-демон выстрелил из подствольного гранатомета. В ответ солдаты противника стали стрелять буквально вслепую из автоматов и дробовиков. Брум получил удары дробью в торс и шлем, Броня опустилась до красного, он пригнулся, выставив щит на левой руке, а потом начал также вслепую отстреливаться из автомата. Какой-то умник-камикадзе в горячке боя бросился на него голыми руками и окончательно повалил на пол. Брум зарезал его мечом и продолжил стрелять, прикрываясь им как живым щитом. Лишь через некоторое время он понял, что раздаются только его выстрелы, а остальные солдаты отступили. Они не знали, сколько воинов в технодоспехах с ними сражаются и поэтому решили передохнуть от такой жестокой и кровопролитной битвы. Брум выбежал на территорию музея, во всяком случае ему так показалось. Здесь повсюду стояли экспонаты в стеклянных шкафах для обозрения, рядом с ними красовались таблички с описанием. Кто-то любезно собрал монстров пустоши и превратил их в реалистичные чучела, облитые эпоксидной смолой. Вначале Брум вздрогнул и расстрелял убер-медведя, а потом вздохнул с облегчением и побежал дальше. Он прошелся по окнам вдоль главной стены, но никого не обнаружил. Потом он натурально ударил себя рукой о лоб шлема и начал говорить в пустоту комнаты. «Мисс Хорн, извиняюсь за бестактность, я мог вас напугать, но мне на самом деле нужен только разговор». Откуда-то сверху раздался властный голос. «Поэтому вы так крепко держитесь за автомат, а, это, ну так к черту его», демонстративно бросил его на пол. Брум обернулся и понял, что она говорила с пожарной лестницы, которая вела на следующий этаж в этом крыле. Он побежал на голос, подпрыгнул к двери, слегка приоткрыл ее и продолжил говорить. «Послушайте, меня просто беспокоит последствия от ультраскипа, я употреблял его годами без остановки, а теперь бросил и меня накрывает, мои сны становятся все более мучительными». Где-то за этой дверью раздался зловещий, но искренний смех Хорн. Она продолжала удаляться от Брума, он был вынужден снова бежать и догонять. В этом помещении находилась куча аквариумов с мелкими рептилиями, слабые лампочки были установлены только внутри этих сосудов, а в самом помещении царствовал мрак. Брум переключился в режим ночного видения, но не смог обнаружить Хорн. «Мисс Хорн, вы мне не верите?» — сказал Брум. «Почему же? Мне просто наплевать». И снова скрип двери пожарного выхода и стук каблуков. Брум стал искать заветную комнату среди лабиринта из стекла. Он вышел наружу, начал подниматься по бетонным ступенькам и ворвался в следующее странное помещение. Это было похоже на аттракцион, который только что включила Хорн. Темную комнату стал заполнять белый газ, на него начали проецироваться трехмерные голограммы монстров в момент атаки, голос компьютера сверху стал рассказывать особенности нападения уберзомби. «Черт возьми!» – разгневался Брум. «Мне что, обязательно нужно действовать по-плохому? Нужно угрожать применить оружие, кидать плазменные гранаты и тому подобное?» Голограммы остановились, компьютерный голос изменился на голос Хорн, которая сидела за пультом управления в другой комнате. «Что вы сказали?» — ответила она. «Неважно, я все еще хочу получить ответ, и я буду преследовать вас до конца жизни, пока не получу спасение от вашего наркотика. Ну, если вы так настаиваете, говорите ультраскип?» «Да, я принимал его годами». «Что в анамнезе?» Теперь ее голос стал не как у грозного управленца, а как у лечащего врача. «Не понял, вы про что? Какие психологические травмы наблюдались ранее?» «ПТСР, посттравматический синдром. Я долго воевал, мучился от реалистичных снов. Знаете, я уже старый солдат и устал от окружающего кошмара, вокруг меня бесконечные ужасы, страдания и тщетные попытки выбраться из ямы. И теперь после ультраскипа все это возвращается с новой силой, как будто цвета в моем мире угасают и остается только черный мрак. Я бы хотел избавиться от этого груза. Вы мне напоминаете другого такого же пациента. Он прорвался внутрь как настоящий шпион. Ну да ладно, вернемся к вашему делу. Сколько вы в состоянии ломки? Может, неделю? Плохо ориентируетесь во времени? Да, и я уже начинаю во всем сомневаться. ПТСР будет возвращаться в особо извращенной форме. К сожалению, память человека устроена так, что информация распределяется между множеством узлов. Она может концентрироваться в конкретных секторах, но обрывки и даже дубликаты будут запасены где-то еще. И потом, когда мозг начинает взаимодействовать с окружающей действительностью, эти пазлы начинают собираться. Причем иногда даже в более ужасающую картину, чем ранее. Поэтому для излечения тяжелого ПТСР недостаточно лишь употребления ультраскипа. В вашем случае я рекомендую смесь препаратов Ультрадрим и Ультрабрейв. Понадобится лишь по одному картриджу для одной процедуры. Вы найдете их в любом техноазисе вместе с инструкцией. Хотя, конечно, там не будут описаны последствия от их смеси, так как это особая тема. Всего лишь одна процедура, ультрадрим, это самое мощное средство в моем арсенале. Он запускает реорганизацию нервной системы в состоянии специфического сна. Вам придется лечь в камеру жизнеобеспечения в техноразисе и погрузиться в лечебный транс. Видите ли, у людей есть функция оптимизации памяти, которая запускается как раз во время сна. Ультрадрим позволяет вмешаться в этот процесс и многократно его усилить. Чтобы что, в чистом виде и в малой концентрации он временно приведет к вашей мечте. Но если добавить ультрабрейв, то произойдет позитивное искажение памяти. Какое? Как бы вам это сказать? Нам нужно что-то сделать с остатками ваших негативных воспоминаний, которые распределены по всей нервной системе. Причем массовой как можно быстрее. Поэтому нужно пройтись по последним годам вашей жизни и сделать их. Мне трудно подобрать слова, потому что это будет зависеть от вас. В каком это смысле? Ну, обычная жизнь, как вы знаете, тяжелая штука. Нужно куда-то долго идти, много работать, а долгое время вообще ничего не происходит, кроме изнурительного труда и рутины. Зачастую события в жизни вообще наполнены лишь хаосом бури. А после этой процедуры воспоминания перестанут быть тяжелыми, они будут казаться как приключения, которые подходят именно вам. Они будут как раз в том жанре и стиле, который вам нравится и подходит больше всего. Звучит прекрасно, но в жизни столько ужасов, которые никак не приукрасить, что будет с ними. Ультрадрим сделает все возможное, чтобы решить проблему, даже если на его пути будет слишком большой фрагмент в памяти. Возможно, новые воспоминания перетрут самое больное или отвлекут внимание, но в любом случае новая память не будет восприниматься как травма. Насколько сильно исказятся мои воспоминания, у меня голова не будет забита мусором, вы сохраните адекватность, количество ваших подвигов не изменится, вы будете вспоминать то, что действительно произошло, но в другом стиле. Хотя, конечно, не все так идеально, в плане психологии наш мозг умеет выкидывать удивительные трюки. Например, он может подменить павшего товарища на робота, чтобы его утерю было проще вспоминать, а жестокие и бессмысленные смерти, коими полна настоящая жизнь, могут замениться на исчезновение, добровольный уход или хотя бы на художественное самопожертвование. Есть еще какие-то побочные явления, о которых я должен знать. Можно еще упомянуть про грубую склейку с потерей самых последних событий. Что это? Искаженные воспоминания должны как-то перейти в реальные, которые вернут вас в настоящий мир. Время просыпаться. Мистер Брум, Total Recall. Артур Брум очнулся от долгого и тяжелого сна, он еще несколько часов плавал в камере жизнеобеспечения и просто пытался понять, что происходит. Когда мы просыпаемся, то пытаемся ухватиться за угасающие фрагменты сновидений, которые еще недавно казались такими реальными и наполненными жизнью, а Брум увидел куда больше, чем большинство людей. Он приподнялся из камеры и попытался посмотреть в зеркало в умывальнике рядом, он не мог понять, узнает ли это лицо, или он еще отходит от амнезии. «Вроде бы это все было по-настоящему», — сказал вслух Брум, продолжая смотреть на постаревшее лицо, «и вроде бы мне сказали, что это не совсем так». Брум увидел запечатанный конверт на умывальнике, он поднялся на ноги, подошел к нему и вытащил записку. «Пора начать новую жизнь с чистого листа», внутри также лежала карта с маршрутом в северные пустоши. В этот момент старые отголоски ударили в сердце и повалили его на пол, едва держась за поручни камеры. Он стал резко дышать и отмахиваться от неведомой угрозы. Перед ним маячил старый и большой фрагмент памяти, крах Акрополиса, энергетический кризис и голод, которые привели к радикальным решениям. Это в свою очередь пробудило и оставшиеся детали. Энергия была ключом к процветанию, она заставляла все элементы двигаться в своем вечном цикле. В Акрополисе были передовые атомные реакторы с огромным запасом топлива, они давали постоянное количество энергии, но численность населения росла и это требовало новых мощностей и новых ресурсов. Поначалу люди справлялись и продолжали разрабатывать газовые и угольные месторождения вокруг Акрополиса, но деградация избалованных поколений привела к тому, что этот источник энергии неожиданно для всех исчез. Новое поколение просто не смогло повторить подвиги предков. Добыча ископаемого топлива за пределами города деградировала, поток ресурсов постоянно снижался. Перед энергетическим кризисом биоинженеры добились значительного прогресса в изучении бактериальной субстанции. Они выяснили, как бактерии белой чумы воспроизводят ее, контролируют и используют для выборочных разрушений другой органики. Хотя первые успешные эксперименты над больными стали кошмаром во плоти, их тела почти полностью растворялись, оставляя только нервную систему, к которой подключались импланты для связи. Ученые попытались компенсировать утрату тела с помощью виртуальной реальности. Через компьютер остатки человека могли выходить в мир и управлять другими машинами. В таком состоянии нервные клетки могли находиться очень долго и в очень экономичном состоянии. Если наше тело требовало кучу микроэлементов и разнообразной еды, то самим нервным клеткам требовались только простые углеводы, вода и кислород, которых было в избытке. Когда разразился энергетический кризис и город стал умирать от голодных бунтов, фанатики, желающие сохранить Акрополис любой ценой, стали бросать людей в чаны с растворителем плоти. Жена Брума Синтия была добровольцем и прыгнула туда вместе с детьми. Теперь они все стали одной огромной нервной сетью и одновременно городом-киборгом. У Брума перехватило дыхание, и потом его также резко отпустило. Внезапно ему показалось, что это была одна из бредней от ультрадрима. Он пожал плечами и усмехнулся. «Какой только ерунды не увидишь во сне!» Он замер, прислушался к собственным мыслям и понял, что он не понимает, что действительно произошло. То ли он немного тронулся от ультраскипа, и его разум перемешал реальность с сюжетами от компьютерных игр, то ли он был загипнотизированным киллером, который сошел с ума после выполнения программы, то ли все это было одним большим сном, который он получил за победу в игре, то ли он выдумал Артура Брума, чтобы не быть кем-то другим. Брум посмотрел на записку из конверта и улыбнулся. «Если я брошу все и пойду в поход в дальние края, то эта ситуация навсегда останется для меня неопределенной. И, по-моему, это идеальный исход. Если я не знаю правду, то могу спокойно забыть про нее».